Первая помощь. Каждый день люди подкалывают друг друга, бросают друг друга с мостов в черную Неву, истекают кровью от неправильных или несчастных родов. Так было, так есть. Для того, чтобы спасать маленьких людей, гранящих тротуары большого города, существует станция скорой помощи. Так и называется — скорая или первая помощь. Если вы хотите знать, как помогают в Петрограде, как быстро помогают в Петрограде, я могу вам рассказать. В канцелярии станции царствует великое молчание. Есть длинные комнаты, блестящие пишущие машинки, стопочки бумаги, подметенные полы. Есть еще испуганная барышня, года три тому назад начавшая писать бумажонки и журналы и не могущая в силу инерции остановиться. А остановиться не мешало бы, потому что давно уже ни бумажонки, ни журналы никому не нужны. Кроме барышни, людей нет. Барышня — это штат. Можно даже сказать, штат сверхкомплекта. Если нет лошадей, нет бензина, нет работы, нет докторов, нет пекущихся, нет опекаемых, зачем же тогда комплекты? Всего этого действительно нет. Когда-то было три автомобиля лежачих, как их называют служащие, и четыре нележачих. Они и есть, но на вызовы не выезжают, потому что нет бензина. Бензина давно нет. Недавно кому-то надоело это тихое положение. Кто-то прикрепил значок к сюртуку и поехал в Смольный. Начальство ответило: общее количество бензина, числящегося на городских складах столицы, доходит до 2,5 пудов. Начальство, может быть, ошиблось. Однако возражать нечего. Было еще 6 кареток при пожарных частях. В настоящее время они отдыхают. Пожарные команды не дают лошадей. Для себя не хватает. Итак, осталась 1 каретка. Для нее нанимают 2 лошадей у извозопромышленника и платят ему за это 1000 рублей в месяц. Из многочисленных вызовов в день удовлетворяются 2 или 3. Больше не успеть. Концы большие, лошади тощие. На место происшествия, если оно, скажем, на Васильевском, приезжают через 1-2 часа. Человек уже помер, или человека вообще нет, исчез. Если же пострадавший оказывается в наличности, то он с прохладцей отвозится в больницу, а карета после роздыха отправляется дальше на вызов, имевший место 5 часов тому назад. Для регистрации деятельности учреждения существует специальная книга — книга отказов. В нее вносятся случаи, когда помощь не была оказана. Пухлая книга, самая важная, единственная книга. Других не надо. Единственную шевелящуюся каретку обслуживают 22 человека персонала. Из них 11 фельдшеров и 7 санитаров. Очень возможно, что все они получают жалование, и даже по сложной схеме, с прибавкой на дороговизну. При станции нет никаких учреждений, иллюстрирующих ее деятельность. Нет музеев, больниц. В Западной Европе во многих городах такие музеи представляют исключительный интерес, живую и скорбную летопись городской жизни. В них собраны орудия убийства, самоубийства, письма самоубийц, молчащие и красноречивые свидетельства о человеческих тяготах, о гибельном влиянии города и камня. У нас этого нет. У нас ничего нет. Ни скорой, ни помощи. Есть только 3-миллионный город, недоедающий, бурно сотрясающийся в основах своего бытия. Есть много крови, льющейся на улице и в домах. Станция, находившаяся в ведении Красного Креста, перешла теперь к городу. Очевидно, что-то ему нужно предпринять.